Нельсон. Удар сержанту под дых сошел мне с рук. Мало того, он еще и позитивную роль сыграл. Тяготившая меня тренировка была тут же закончена. Продышавшись, Клыков не решился продолжать, а лишь похлопал меня покровительственно по плечу. Однако отыгрался он очень быстро. Буквально через несколько минут мы с сержантом вернулись к дому, который бойцы выбрали себе под базу, и, велев мне ждать у крыльца, он скрылся в особняке. Приняв независимый вид, я аккуратно озирался по сторонам и размышлял. Меняющиеся, словно в калейдоскопе, события не давали возможности сформулировать четкое и логически выверенное отношение к происходящему. Достаточно продолжительное время от меня совершенно ничего не зависело. Все происходило помимо моей воли. Я был подобен листу, влекомому порывами ветра. Изначально мы с Боном стали добычей немцев, затем затесались в ряды казаков и вновь попались к фашистам. Не по своей воле, это понятно. Тем не менее, лично я за последнее время мог назвать лишь один поступок, который я совершил сознательно и который привел к действительно резкому изменению ситуации, в мою пользу. Речь идет, разумеется, о моем эпическом бое с немецким офицером. Всю свою сознательную жизнь я предпочитал играть ведущую роль, быть действительно властелином своей судьбы, не оглядываясь на других, идти собственным путем. Я старался анализировать происходящее, принимать обоснованные и разумные решения. Хотите, смейтесь, хотите, нет, но у меня и жизнь вся была распланирована. Я знал, когда и что произойдет, был максимально готов к неожиданным коллизиям и поворотам. Меня было не застать врасплох, и все, черт побери, шло довольно неплохо, пока я не решился развернуться и заступиться за Бона. И вот ведь какая штука. Здесь, в моем мире, моей логике, отрешенности, взвешенности и холодности уже не было места. Действительность касалась меня не абстрактно. С экрана телевизора или монитора бука, а физически, кулаками, прикладами и словами, которые раньше бы не тронули меня. Здесь не было времени для раздумий. Мне приходилось действовать инстинктивно, поддаваясь мгновенному импульсу. Всегда считал, что человек от животного отличается именно наличием разума, и гордился этим, зачастую отказывая в высоком звании Homo sapiens очень и очень многим двуногим, удовлетворяющим свои сиюминутные потребности и не заботящимся о будущем. И вдруг оказалось, что шанс на спасение мне дала именно моя ненависть. Инстинкт. Неконтролируемая, затапливающая злость, которую я и не пытался ограничивать. Я не махаться собирался с немцем, не разбираться и не вымаливать прощения. В ту секунду, когда я предлагал ему поединок, решение убить твердо созрело в моей голове. Сейчас, оказавшись в кругу непонимающих и настороженно относящихся ко мне людей, наверное, следовало бы почаще держать язык за зубами. Минимум информации о себе, максимум полезности для окружающих. Стать незаменимым, войти в доверие, а уж затем, исподволь, постепенно, рассказать о своем мире. Или вовсе соврать. Неужели это было бы сложно для меня? Я поступал неправильно. Не так, как в действительности следовало делать. Умом я понимал свою ошибку, но доказать сердцу порочность этих действий не мог. Входная дверь распахнулась и прибольно ударила меня по руке. Возмущенно ойкнув, я услышал ответный возглас примерно такого же содержания. «Прости, сильно?» – спросила меня девочка, испуганно застывшая на пороге. В руках у нее была огромная охапка белья, так что открывала она дверь, судя по всему, плечом или ногой. «Нет, что вы!» – тут же откликнулся я, морщась и потирая ушибленную руку. При этом во все глаза смотрел на девчонку, силясь понять, откуда она взялась. Насколько я помнил, в доме, где расположились все бойцы, женского пола не было. «Настя!» Обозначив имя девушки, Клыков обошел ее. Перевел взгляд на меня и скомандовал. «Боец, подъем! Посмотрим, как с остальным обстоят дела!» С чем именно остальным, было понятно и без слов. В правой руке сержант нес винтовку. а в левой у него был целый ворох всяких военных принадлежностей. Бросив короткий взгляд на девушку, я послушно направился следом за Клыковым. Тут ничего не поделаешь. Саботировать приказы того, кто назначен для меня главным, было бы не очень умно с моей стороны. Да и не научит сержант чему-то плохому. Владение оружием в этом мире, как я думаю, являлось одним из качеств, определяющих человека. Впрочем, я все равно не мог отделаться от мысли, что моя победа в тренировочном поединке грозила оказаться для меня пировой. «Карабин Маузера», – протянул мне оружие Клыков. Я его, разумеется, взял в руки и вопросительно посмотрел на сержанта. «Стрелял раньше?» – поинтересовался тот. «Стрелял. Винтовка Мосина тогда была». Сержант кивнул. «Да, то же самое почти. Мосинки нет, больше карабина взяли. Да и попроще он будет. Итак, первое. Сейчас карабин разряжен. Предохранитель на затворе, видишь? Ставь его так, чтобы вверх смотрел». Присмотревшись, я действительно обнаружил флажок. Попытался сдвинуть его, но был остановлен сержантом. «Большим пальцем. Привыкай». Это действительно оказалось проще. Эргономика у этого оружия была продумана. «Затвор вверх и на себя. Отводи». Пошло туговато, но безо всяких шатаний. Как на салазках, только очень сильно груженных. «Мосинку также заряжал. Держи». Сержант протянул мне обойму. 5 остроконечных патронов, вставленных в своеобразную пластинку. Демонстрируя Клыкову свои умения, я приставил обойму к открытому стволу и пальцем выдавил патроны вниз, в магазин. «Можно и без обоймы заряжать. Так же, открываешь затвор и в магазин напрямую. Закрывай затвор, целься». Я послушно произвел все манипуляции и прижался плечом к прикладу оружия, направляя его ствол в лес. Сержант, придирчиво осмотрев меня, остался стойкой и хватом доволен. «Стену сарая целься. Предохранитель направо». Повернувшись, я взял на мушку сарай, стена которого уже давным-давно была испещрена выстрелами. Судя по всему, проверяли тут не только меня. Большим пальцем правой руки перекинул предохранитель. «Огонь!» Через секунду после команды я нажал на спусковой крючок, и приклад довольно сильно толкнул меня в плечо. «Держи за счет тела. Приклад должен влиться в тебя. Не надо за счет рук стараться удержать». Внес необходимые коррективы сержант и скомандовал. «Предохранитель наверх. Оружие разрядить». Я послушался указания и, по аналогии с Мосинкой, отработав затвором, выбросил на землю все 5 патронов. Вернее, 4 патрона и 1 гильзу. Присел на корточки, быстро собрал нестреляные и протянул их сержанту. Клыков небрежно принял от меня боеприпас и сыпал его в один из своих карманов. «Закрыть затвор. Предохранитель влево». Дождавшись, когда я выполню команду, Клыков продолжил. «Оружие надежное. Перекосов почти не бывает. Затвор хороший. За оружием ухаживать надо, но пока тебе достаточно ствол чистить. Набор для чистки в прикладе. Шомпол снизу под стволом. Теперь это оружие твое. Когда со мной или с кем-то из бойцов, носить будешь с собой. Хранится в доме, в 5-й комнате, внизу под лестницей. Там пока временно оружейку сделали. Брать можешь, когда с кем-то идешь. Один не бери. Во избежание, так сказать. Взял, расписался в журнале. Сдал, тоже расписался. Понятно?» «Понял, товарищ сержант». Клыков кивнул. «Положить оружие». Как только я исполнил, сержант подошел ко мне и, сноровисто расстегнув, снял с меня ремень. Шарахаться от Клыкова я не спешил, хотя, признаться, действия его меня удивили. Вместе с винтовкой он взял какие-то причандалы и сейчас, судя по всему, собирался их на меня надеть. Вновь опоясав меня ремнем, отчего я сразу внушительно потяжелел, Клыков принялся за объяснение. «Впереди 4 подсумка. Туда складываешь обоймы с патронами или, при необходимости, сами патроны. Сзади слева лопатка в чехле, справа фляга. На правом боку штык-нож, присоединяется к карабину. Можно и просто как нож использовать. Снаряжение будешь носить постоянно, чтобы привыкал. Понятно?» «Так точно, товарищ сержант», — снова заученно произнес я. «Теперь дальше. Подчиняешься ты мне, да и любому другому командиру или бойцу. Так что старшие для тебя будут все. Усек?» Дождавшись моего ответа, сержант продолжил ликбез. Так что дрова, готовка, по хозяйству какие задания. Все исполнять, не отлынивать. Сам пришел, будешь работать. Если нет, мне так сказали, никто тебя не держит. Старая песня. Напоминания мне эти не нравились. Согласен, что я, скажем так, ненадежный элемент, но сразу втаптывать меня в грязь тоже ведь неправильно. Положим, армия или там подразделение какое, это тоже коллектив. В любом коллективе каждый должен делать то, что ему больше подходит, что у него получается. Ну вот скажите на милость, какой прок от того, что я буду картошку чистить в тазик, а не переводить с немецкого или делиться какими-то тактическими приемами своего времени? Короче говоря, все это сильно мне напоминало момент, когда мы с Боном только-только оказались здесь, в этом мире. Немцы тоже нас припрягали на всякую ерунду, абсолютно не интересуясь нашей потенциальной ценностью. Не хотелось бы сравнивать бойцов РККА и фашистов, но по-другому не получалось. Да вот девчонка-то, как ни крути, прислуга. Ну а как иначе назвать? Она же не в форме, в платье была, таком, знаете, простецком. Прямое ниже колен, унылого, бледно-синего цвета, с широким белым воротником на пуговицах, с двумя накладными карманами чуть ниже уровня пояса. Сомневаюсь, что это было модно даже в 40-м году. Вы же освободители, так? А чего у вас девчонка ходит, обстирывает вас, а может, ты еще чего? Что-то радости на ее лице я особо не заметил. Темно-русые волосы, не убранные в прическу, а просто лежащие на плечах. Не слишком выраженные веснушки, тонкие губы, сдернутый носик. Это все заметил. А вот счастье или удовольствие от выполняемой работы – нифига. «Все уяснил, боец», – вырвал меня из размышлений Клыков. И я неожиданно понял, что внушительную часть его речи просто-напросто пропустил, задумавшись о своем. Тем не менее кивнул. «Понял, товарищ сержант, а вот та девочка, которую я видел у входа, это кто?» Сержант, неожиданно помрачнев, задержался с ответом. Потом, поморщившись, произнес: «Хочешь вопрос задать? Спроси разрешения. Привыкай». «Разрешите вопрос, товарищ сержант. Та девочка, которую я встретил у входа, кто она такая?» «Не твое дело, боец», — отрезал Клыков и с легким вызовом посмотрел на меня. Я открыл было рот, чтобы продолжить удовлетворение интереса, но сдержался. Судя по выражению лица Клыкова, ничего он мне рассказывать не собирался. Да и ни к чему это было. Мне не 10 лет, чтобы исключительно в розовых тонах воспринимать героических бойцов РККА. Что может девчонка делать в окружении более чем 15 здоровых и в основном молодых мужиков? Наверняка, кроме стирки, обихаживания и готовки, у нее есть и какие-то иные обязанности. «Нет вопросов, товарищ сержант», не считая нужным сдерживать разочарование, покачал я головой.